Правительство было вынуждено отпустить, наконец, больше средств и выделить специальные полицейские самолеты на борьбу с браконьерством, а также со спекуляцией и массовым уничтожением ценных животных. В последующие 15 месяцев было конфисковано 25 219 фунтов слоновой кости и 492 фунта рогов носорога. При этом было задержано и оштрафовано 429 браконьеров. Тем не менее, люди, проводившие поход против браконьерства, подсчитали, что, несмотря на это, на черном рынке исчезло примерно на 1 000 000 марок слоновой кости и рогов носорога. В одном районе были обнаружены заросли со смертоносными петлями, и в них несколько сот ям-ловушек. Так что животные неминуемо погибали там, либо задыхаясь в проволочных петлях, либо проваливаясь в яму на колье. До тех пор никто даже не подозревал, какие ужасающие размеры приняло браконьерство. Глава 11. Мужество по сходной цене. Не порт нам хоть эти последние годы удовольствия. Дай поохотиться всласть, говорит мой друг Блюз, вытягиваясь во весь свой длинный рост на постели. Ноги у него, как и у меня, обуты в коричневые спортивные тапочки. Но Блюз срезал с одной из них самый носок, так что большой палец торчит наружу. Палец болит у него уже давно, но он никак не соберется съездить на неделю в Бомбасу. Блюз — профессиональный охотник, который по заданию какой-нибудь сафари-фирмы сопровождает на охоту богатых немецких и американских туристов. Он обязан зорко следить за тем, чтобы ни один волос не упал с головы гостя, пока тот будет охотиться на львов и слонов. Такие профессиональные охотники, как правило, отличные ребята, которым просто тесно в четырех стенах. Между прочим, мне пока еще не довелось увидеть среди них хоть одного, который бы разбогател на этом деле. Богатеют разве что только фирмы, в распоряжении которых они находятся. Этим людям мила свободная жизнь среди дикой природы. Своих клиентов они, как правило, откровенно презирают за то, что вынуждены играть при них роль няньки или ангела-хранителя, да еще при этом вежливо улыбаться. Почти любой из них согласился бы даже за половину своего жалования устроиться лесничим в каком-нибудь национальном парке. Но таких вакансий, к сожалению, очень мало. Многие африканские правительства охотно издают законы о создании национальных парков, но не могут изыскать средства на содержание обслуживающего персонала, которому надлежит следить за заповедником и за безопасностью животных. Мой друг Блюз вот уже несколько недель добровольно помогает нам без какого-либо вознаграждения за это. Он только что заработал такую сумму денег, которой должно хватить на то, чтобы его жена и трое детей в Аруше могли безбедно прожить несколько недель. Именно поэтому он разрешил себе небольшой отдых и хочет сделать что-нибудь доброе для животных, вместо того, чтобы стрелять в них. Вначале мы с Михаэлем подумали, что он подослан к нам для того, чтобы выведать о каких-нибудь наших неблаговидных делах. Ведь совсем недавно мы узнали, что один немецкий охотник за дикими животными, рекламирующий себя в газетах бесстрашным победителем горилл и слонов, запрашивал в письменной форме у англичан, живущих в Африке, не знают ли они про нас каких-нибудь гадостей. Ему это было нужно для того, чтобы чинить препятствия нашей работе. Настроенные подозрительно, мы для начала решили мистера Блюза прокатить с ветерком, чтобы он потерял желание за нами шпионить, и кувыркали его в самолете до тех пор, пока ему не пришлось воспользоваться нашими незаконным образом приобретенными бумажными мешочками. Но он не струсил. А теперь мы уже давно убедились в том, что он честно хочет нам помочь. Нет, я решительно отказываюсь понимать, почему ты так настроен против охоты, говорит Блюз, выуживая из своего нагрудного кармана смятую сигарету. А кто может сказать, что я не люблю охотников, отвечаю я. Правда, я люблю животных и умудрился проработать с ними всю свою жизнь. Но из-за этого я вовсе не стал сентиментален и рассуждаю вполне логично. Например, я никогда не стану требовать, чтобы вообще не убивали никаких животных. Я ведь не вегетарианец и с удовольствием ем мясо и колбасу. Мне, как биологу, отлично известно, что существование любой жизненной формы на Земле возможно лишь за счет другой жизни. Лев убивает зебру, а зебра уничтожает траву. Не могу я принципиально возражать и против проведения опытов на животных. Правда, закон должен был бы охранять их строже. Но до тех пор, пока я соглашаюсь делать себе прививки против оспы, пока я готов принимать таблетки от головной боли и оперироваться в момент, когда моей жизни угрожает опасность, до тех пор я не вправе требовать запрещения вивисекции, потому что все это вначале испытано на животных, усовершенствовано за их счет. Сотни тысяч людей выживают только благодаря тому, что животных приносят в жертву науке. Животные терпят мучения для того, чтобы избавить нас от боли и страданий. Мне самому не доставляет ни малейшего удовольствия застрелить какое-нибудь животное. Но я не фанатик. Я отнюдь не собираюсь навязывать свои взгляды всем остальным людям. Я прекрасно знаю, не будь у нас охотников, в Европе давно бы уже не было ни серн, ни оленей, ни кабанов, ни зайцев, ни кроликов. Если бы охотничье общество не оплачивали убытки, нанесенные этими животными полям и огородам, наших последних диких животных давно бы истребили фермеры, считающие их вредителями сельского хозяйства. Те же охотники заботятся о зимней подкормке животных. Убийство животного у хорошего охотника перестает быть самоцелью и отходит на задний план. Ведь в конце концов и скотовод в один прекрасный день забивает своих животных. Самые искусные охотники возвращаются теперь из-за океана, везя с собой в качестве трофея отснятые пленки. Ведь каждому специалисту прекрасно известно, что получить снимок разъяренного слона гораздо труднее и во много раз опаснее, чем застрелить его. Явная неприязнь у меня только к тому сорту охотников-бизнесменов, которые между деловыми поездками заскакивают недели на две в Восточную Африку, чтобы уложить нескольких львов или слонов. При этом они зачастую прежде никогда и ружья-то в руках не держали. «На пару недель? Много ты знаешь!» — ворчит Блюз. «На днях мне пришлось на 14 дней свозить в Южную Танганьику целую сафари, разбить там палатки и маркировать белым посадочную площадку, чтобы мой господин-охотник мог прилететь из Америки на своем личном самолете и удобно приземлиться. Он, видите ли, заключил пари, что ему достаточно одного дня в Африке, чтобы застрелить льва. И представь, он выиграл пари. Правда, я заранее прикармливал львов в определенном месте, чтобы они держались поблизости. Ему достаточно было только пересесть в мою машину и отъехать со мной на километр. Потом мы с ним отошли на 200 метров от машины, согласно инструкции, до того кустарника, где отдыхало мое семейство львов. Я настоял лишь на том, чтобы он прошел хотя бы на 3 шага вперед. Это потому, что я никогда не позволяю подобным возбужденным субъектам с неуравновешенной психикой стоять позади меня. Мне еще неохота помирать. Ведь эти гости со своими пушками куда опаснее любого льва или кафрского буйвола. Ну, словом, он пульнул, одновременно с ним выстрелил я. Но, разумеется, льва убил он, таков сервис нашей фирмы. Я его поздравил, и мы выкурили по сигарете, переждав некоторое время, чтобы убедиться, что лев уже мертв и больше не встанет. Затем он гордо с ружьем в руках встал возле бедного льва, чтобы, как это водится, запечатлеть себя на снимке для бульварной газетенки у себя дома. Этот деятель тут же полетел в Индию, где какой-то магараджа обещал приготовить ему все для охоты на тигра. По всей вероятности, у него и на это ушло не больше 1 дня. Тогда я вынул из своего бумажника вырезку из газеты и протянул ее моему другу Блюзу. Мистер Б.С., пуговичный фабрикант из Скерделя, штат Нью-Йорк, вместе со своим 14-летним сыном вернулся на днях из поездки по Западной Африке. На аэродроме парень гордо сообщил репортерам, что его добыча состоит из 300 диких животных. Он перестрелял много слонов и носорогов и даже 4 бегемотов. А как-то он повстречал леопарда, которому одним выстрелом снес череп. На фото, относящемся к этому тексту, малый был запечатлен с ружьем и шляпой в руках, рядом с молодой девицей, взирающей на него с нескрываемым восхищением. Здесь у нас, может быть, и не удалось бы устроить такую дикую и ничем не оправданную стрельбу, потому что английские колониальные власти в Восточной Африке позволяют предприимчивым туристам охотиться только под наблюдением профессиональных охотников. Но ведь в Африке существует достаточно других колоний и государств, где нет таких строгостей. Чтобы показать, как обстоит дело в других областях Африки, приведу сообщение охотничьей газеты «Bild und Hund», 1961 год. Один французский охотник объездил в португальской Западной Африке все местности, указанные ему официальными органами, как наиболее богатые дичью. Во время 3-недельного сафари этот охотник встретил одно единственное стадо антилоп бейза, из которого ему удалось подстрелить 1 экземпляр. В Мауа вообще дичи не было, а в Марупсе за 12 дней ему удалось обнаружить только 1 антилопу бейза. Один раз он нашел давние следы антилопы канны и 2 кафрских буйволов. Слонов же, носорогов, жирафов, гну, куду, водяных козлов или львов не было и в помине. Результаты этого обследования никого из местной администрации не удивили. Французу удалось выяснить, что в этих местах насчитывается 11 профессиональных охотников. Однажды он видел огромный грузовик, доверху груженный сушеным мясом, который шел откуда-то с севера. Такие «профессионалы» в кавычках обязаны заплатить 20 тысяч эскуда за охотничий билет и, кроме того, по 1 эскуда за каждый килограмм сухого мяса. Из официальных источников французу удалось узнать, что за прошедший сезон было сдано и оплачено 700 тонн сухого мяса. При этом следует учесть, что вес высушенного мяса диких копытных составляет в среднем 25% от живого веса, а у слонов этот процент еще более низок. Автор сообщения отмечает, что гостеприимство было на самом высоком уровне. Носильщиков ему поставляли в неограниченном количестве, даже с избытком. Не было только одного — дичи. Некто господин Т. из Америки даже поспорил, что он сумеет убить слона стрелой из лука. Сообщение об этом его подвиге облетело страницы всех газет мира. Мистеру Т., видимо, больше нечем было завоевать себе славу сильного мужчины и смельчака. «Я знаю, я видел его», — сказал Блюз. «Он приехал сюда, в Восточную Африку, и стал искать кого-нибудь, кто бы согласился его сопровождать и охранять. Я отказался, другие тоже. Любой профессионал знает, чем это может кончиться. Тогда он переехал в Конго и там выиграл свое пари. Правда, в газетах скромно умалчивалось о том, что его сопровождал прекрасно вооруженный профессиональный охотник, в любой момент готовый свалить слона метким выстрелом. И ничего не говорилось о том, — добавил я, — что он всадил в несчастного слона 15 стрел и преследовал его в течение 9 часов кряду, пока у наемного провожатого не лопнуло терпение, и он не прикончил замученное животное из ружья. Однако тут уж я позаботился о том, чтобы это было опубликовано во всех газетах того города в Америке, где он проживает. Один лесничий западного Серенгети, в прошлом профессиональный охотник, составил за свою долгую жизнь несколько прекрасных альбомов с цветными фотографиями животных и снимками приезжих туристов, которых он сопровождал на охоту. Среди этих фотографий есть одна, которую ему выслал один из клиентов, вернувшись в Калифорнию. Этот тучный господин изображен на фоне увешанной трофеями стены. Тут и бивни, и рога антилоп, и головы львов и тигров, а между ними огромная рама с фотографией весьма оголенной известной кинозвезды. С помощью лупы мне удалось прочесть даже собственноручный автограф этой дамы на фотографии. «Может быть, ты и на меня захочешь поохотиться?» Под всеми этими трофеями сидел отважный охотник, и рядом с ним его престарелая супруга. Вид у нее при этом был весьма подавленный. Наши идеалы за последние десятилетия изменились. Успех имеет тот мужчина, который умеет делать деньги. Во времена наших дедов и бабок все это еще выглядело иначе. В те времена туго набитый кошелек отнюдь еще не давал доступа в любой дом и вообще куда угодно. Сегодняшнему преуспевающему дельцу вечно некогда. Все свои часы и минуты, даже вечера и ночи, он вынужден тратить на то, чтобы оставаться преуспевающим. Но чем старше и солиднее он становится, тем чаще задумывается над тем, что лишал себя многих удовольствий, и если упущенное срочно не наверстать, то скоро будет поздно. Он с горечью сознает, что никогда не чувствовал себя настоящим мужчиной, не имел фактически никакой личной жизни, не пользовался успехом у женщин, не любил ни своей жены, ни чужих жен. В часы раздумий он начинает завидовать даже фабричному парню, лихо отплясывающему на танцплощадке. Тогда он собирает доказательства своей мужественности в мимолетных похождениях, кичится своими мнимыми победами, выставляет на показ увеличенный в несколько раз портрет своей возлюбленной в золоченой раме. Да настоящий мужчина скорее позволит себе руку отрубить, чем согласится выставить предмет своей страсти на всеобщее обозрение. Однако одними только деньгами не достигнешь мировой известности. Для того, чтобы стать коллекционером произведений искусства, нужно в них хоть что-нибудь понимать. Чтобы стать знаменитым альпинистом, необходимы тренировки и смелость. А чтобы стать олимпийским спортсменом, выдержка и богатырское здоровье. И только для одного занятия хлипкому мужчине не требуется ничего, кроме денег. Для охоты на диких животных за океаном. И даже времени на это уходит очень мало. Здесь вы можете приобщиться к славе, которую завоевали себе настоящие охотники в конце прошлого столетия. Те, которым приходилось далеко не совершенным оружием, месяцами пробираться по бездорожью, рискуя заболеть малярией, сонной болезнью или попасть в руки каннибалам. Вот тем действительно требовалось много смелости и выносливости, чтобы преодолеть все эти трудности. Разбогатевшие коммерсанты, которым недостает потенции, необходимой для доказательства настоящей мужественности, политические деятели, стремящиеся завоевать себе популярность, быстро и без хлопот покупают себе здесь удостоверение своей смелости и отваги, чтобы, вернувшись домой, прославлять себя на страницах газет, иллюстрированных журналов или среди друзей за бокалом коктейля. И от руки подобных-то субъектов должны погибать наши замечательные, благородные животные. И должен тебе сказать, что между ними попадаются прямо жуткие типы, вздыхает Блюз. Ты не представляешь, какие огромные ящики с виски мне приходится иногда таскать за собой. Правда, иной раз приезжают сюда и порядочные люди, с которыми я охотно работаю. В конце концов, ведь все приезжие оплачивают лицензии, они привозят в страну деньги, и все мы смотрим им в лапу. Браконьеры все равно больше уничтожают, чем они. Лихой затяжной прыжок, и наш буш-бэби уже на плече Блюза. Сидя там, он начинает сыпать ему сырные крошки за ворот рубахи. Но когда тот пытается его прогнать, малыш возмущается и цапает его за указательный палец. Маленькие острые зубки прокусывают кожу, и палец кровоточит. Блюз вскакивает с кровати, чтобы чем-нибудь запустить забияку. Но тот исчезает среди мешков, ящиков и мотков шпагата. Теперь уже далеко не все туристы приезжают в Африку пострелять в животных, говорю я. В наши дни находятся десятки тысяч людей, которым хочется хоть раз в жизни увидеть слонов и зебр на воле, а не за решеткой зоопарка. Авиация сейчас развивается с такой быстротой, что года через два можно будет за 2-3 часа из Лондона долететь до Найроби. Наши дети смогут быстрее и дешевле добираться до Центральной Африки, чем наши родители когда-то добирались до Италии. Почему люди стремятся в Африку? Мне лично нравится природа Восточной Африки. Но по мне судить нельзя. Я не беспристрастен. Я болельщик. И если трезво рассуждать, то Альпы куда величественнее. Швейцария гораздо прохладнее и свежее, скалистые горы грандиознее. В Африку туристов привлекает только девственная природа с ее дикими животными. Что касается бывших дикарей, то скоро они будут отличаться от нас только цветом кожи. Они ведь и так уже разъезжают на велосипедах и машинах. Если же здесь исчезнет и дикая фауна, как это случилось почти повсюду в остальной Африке, то туристам незачем будет сюда и приезжать. С каждым годом людям все труднее будет разыскать на земле места, где еще сохранилась нетронутая природа с ее животным миром. А то, что становится редким, как правило, делается дороже и привлекательнее. Когда наши классики ездили в Италию, их интересовали только развалины Древнего Рима и вообще памятники старины. Дикая красота Альп который сегодня привлекает миллионы восхищенных туристов, их нисколько не занимало. Горы были для них лишь опасным препятствием на пути. Ведь диких мест и нетронутой природы в те времена было повсюду достаточно. В наше же время в Италию каждое лето устремляются миллионы людей, и влекут их туда отнюдь не соборы, а солнце, море и живая природа. Вот так меняются потребности людей. Еще несколько лет назад считалось, что ежедневно рождается на 80 тысяч людей больше, чем в те же 24 часа умирает. Эти цифры не совсем верны даже для тех лет. А сейчас Статистическое бюро Объединенных Наций с помощью электронных машин подсчитало, что число людей ежедневно увеличивается на 171 тысячу, возможно, даже на 187 тысяч человек. Еще до 2000 года настанет 6, а то и 7 миллиардов. А между тем, две трети людей и сейчас уже страдают от недостатка питания, а миллионы ежегодно просто умирают от голода. И при этом каждые 8 лет население Земли получает новое голодающее пополнение, равное населению Китая. Только начиная с Рождества Христова мы, люди, уже истребили 106 видов млекопитающих. То, что дикие животные неминуемо должны пойти на пропитание голодающему человеку, предрешено. Единственное, что такие люди, как Михаэль и я, полковник Моллой и лесничий, могут сделать для животных, это отвоевать для них несколько больших зоопарков прямо на их родине, то есть создать национальные парки. Звери ведь и на самом деле живут там почти как в зоопарках. Население Европы и Америки, просматривая фильмы и читая книги об Африке, получает совершенно ложное представление об истинном состоянии дел. Крутят чудесные фильмы о нетронутой природе, снятой в парке королевы Елизаветы или в конголезских национальных парках, и ни словом не упоминают о том, что подобные кадры можно теперь заснять только там и нигде более во всей Африке. Книги об Африке повествуют о головокружительных приключениях со львами и змеями. Их цель — заставить читателя проникнуться должным уважением к отважному путешественнику. Многие думают, что Африка — это рай для животных, единственный континент на Земле, где четвероногим созданиям еще достаточно просторно и вольготно. Года два назад я в Конго повстречал одного швейцарского торговца, прожившего всю свою жизнь в Каире. Теперь у него достаточно денег и времени, чтобы путешествовать, и он решил проехать вглубь материка, чтобы поближе с ним познакомиться. Этот торговец был уже 3 месяца в пути. Путешествовал он и на самолете, и в автобусе, и по железной дороге, и на пароходе по озерам и рекам, и просто в машине. Я спросил его, много ли диких животных пришлось встретить ему по дороге. «А как же», — ответил он, — «целую уйму». И он сейчас же принялся рассказывать про увиденных им слонов, львов и жирафов. Но когда я расспросил его подробнее, то, как я и ожидал, выяснилось, что всех этих животных он видел только в национальных парках. Вне их границ, за время его 3-месячной поездки по Африке, ему только однажды встретилось относительно крупное животное – страус. На днях я получил письмо от графини Эрики. Она пишет: «Совсем недавно мне пришлось обсуждать со своими родственниками, мечтающими поохотиться, проблему сафари в Восточной Африке. И некоторым из них, настроившимся вернуться с внушительными трофеями, мне пришлось несколько испортить настроение, разъяснив, что турист в сегодняшней Танганьике. Во время такой охоты рискует выступить в роли голливудского героя или магараджи. И вот теперь мой двоюродный брат, граф Н., переслал мне вашу заметку и потребовал, чтобы я списалась с вами. По-видимому, я не расскажу вам ничего нового. 6 недель назад я вернулась из поездки по Танганьике и Кении, где постоянно жила до войны. Именно поэтому я и езжу туда вот уже 3-й раз, начиная с 1951 года. Все, что вы написали о строгих охотничьих законах в Кении и Танганьике и их неукоснительном проведении в жизнь, полностью подтвердилось. Подобные законы начинали проводить еще в 30-х годах. И, несмотря на это, запасы дичи в Восточной Африке катастрофически сократились, за исключением, может быть, только слонов. Западные и северные склоны гор Килиманджаро и Меру кишели когда-то зебрами, антилопами гну, конгони, томсона, гранта и импала. В степи было еще много жирафовых газелей, геренук. Часто можно было встретить антилопу канну, жирафа и изредка даже антилопу бейза. А теперь вокруг Килиманджаро, кроме единичных бушбоков и маленьких антилоп-прыгунов, почти не увидишь степных животных. Даже львы и гепарды стали здесь очень редки. И в степи, окружающей эти горы, пасется только несколько газелей Томпсона и Гранта. Картина, прямо скажем, плачевная. Многие животные, видимо, были истреблены во время и после войны. А теперь повсюду развешаны таблички «Стрелять запрещено». На 250-километровом пути между Хандени и Багамойо, места, описанные Хемингуэем в его «Зеленых холмах Африки», только одни лишь многочисленные указатели с надписью «Лошадиные антилопы под охраной». Они напоминают о том, что здесь когда-то были знаменитые охотничьи угодья. Никаких следов диких животных, кроме слоновьего помета, я там не нашла. Да, сегодня в Кении вне границ национальных парков и в местности, куда можно добраться на машине, не очень легко найти дичь. Поэтому-то сафари так охотно направляются теперь в Танганьику, особенно в южную ее часть. А поскольку они обычно формируются в Найроби, а не в городах Танганьики, Аруши или Дар-эс-Салами, то и деньги свои туристы оставляют в Кении, расплачиваясь там за снаряжение, провиант и обслуживающий персонал, а в Танганьику поступают лишь сборы за лицензии. По сравнению со всеми расходами, которых требует подобная охотничья экспедиция, эти сборы составляют самую незначительную долю. Еще в 1870 году в Германии 2 человека из 3 жили в деревне, а 1 в городе. Но уже в 1932 году это соотношение изменилось. Теперь 2 из 3 вели свое хозяйство в городе, и только 1 оставался в деревне. В 1871 году горожанином был каждый 30-й немец, а в 1958 уже каждый 3-й. В Англии уже в 1951 году 79% населения жило в городах. Та же картина наблюдалась в Австралии. Теперь даже в Африке все стремятся в город. В Южноафриканской республике, например, перепись населения в 1951 году показала, что 42,6% жителей живет в городах. Что касается наших дедов и бабок, то они еще держали у себя в курятнике кур, а на скотном дворе коров и лошадей. И даже если они жили в городе, то перед окнами на улице у них стояли лошади, запряженные в повозки. Когда родители отправлялись гулять со своими детьми, то они еще нередко могли показать им аиста, лису, зайца, серну, барсука, сову, оленя и ястреба. С самого начала существования людей на Земле их постоянно окружали четвероногие обитатели планеты. Сейчас, в наше время, все это изменилось. Все больше людей лишаются возможности общения с живой природой, и кроме собак, кошек и зеленых попугайчиков, не видят никаких животных. И только в том случае, если в городе есть зоопарк, они могут еще изредка полюбоваться привезенными туда животными. Именно по этой причине во всем мире стараются открывать все новые и новые зоопарки, и поэтому число посетителей в них с каждым годом все увеличивается. Так, перед последней мировой войной франкфуртский зоопарк в течение 10 лет ежегодно посещало в среднем 313 тысяч человек, а в 1958 году число посетителей достигло уже 1,7 миллиона. Аналогичная картина наблюдается в большинстве зоопарков мира, в США, Советском Союзе и Китае. Люди чувствуют, что они лишились чего-то, что прежде украшало их жизнь. А неосознанная тоска по утерянному зачастую проявляется в преувеличенной, болезненной форме. Обратите внимание, когда какая-нибудь кошка залезет слишком высоко на дерево и жалобно там мяукает, боясь слезть обратно, непременно соберутся десятки взволнованных прохожих, примут живейшее участие в ее судьбе и даже вызовут пожарных. Льву, разорванному в зоопарке тигром по недосмотру смотрителя, открывшего не ту задвижку, будет посвящено в газете значительно больше строк, чем шестерым пешеходам, сбитым в тот же час на автомобильных дорогах. Чем меньше будет становиться животных, тем больше они будут цениться. Уже в наши дни с ними проделывают самые бессмысленные вещи. На родине их истребляют, зато всячески стараются разводить прямо в центре больших городов, где искусственно создают условия, имитирующие их природный ландшафт, содержат их в специально отапливаемых домах, строят для них каменные горы, закладывают пруды, словом, создают для них эрзац родину. В самой Африке уже 5 больших зоопарков. Наши предки удивились бы, узнав о таком парадоксальном явлении. Но и в Африке эти зоопарки возникли не там, где животные могут чувствовать себя привольно, а там, где больше людей, именно в крупных городах – Каире, Хартуме, Киншасе, Притории и Йоханнесбурге. А крупные города все разрастаются. В грядущие десятилетия и столетия люди наверняка не станут совершать путешествий, чтобы взглянуть на чудеса современной техники. У них появится желание бежать из угарной городской атмосферы в последние уголки живой природы с ее мирными обитателями. Страны, сумевшие сохранить к этому времени такие уголки, будут вызывать не только всеобщую благодарность и зависть, но получат от этого и немалый доход. В них ринутся потоки туристов. Ведь с природой и ее мирными обитателями дело обстоит совсем иначе, чем с дворцами, разрушенными войной. Те можно вновь отстроить. А вот если уничтожит животный мир Серенгети, его уже никому и никакими силами не удастся создать вновь до самого конца существования человечества на нашей планете. Люди борются и умирают за то, чтобы передвинуть границы своего государства или обратить другие страны в свою веру. Так неужели же мы с Михаэлем не вправе, работая с риском для жизни, добиваться своей цели — сохранить Серенгети для будущих поколений? Вот мы изловили браконьеров. Но что в этом толку? Ведь в конце концов африканцы, населяющие эти земли, охотились испокон веков. Им трудно понять, почему теперь в отдельных местах их родины это запрещается. Их самих сейчас стало втрое больше. Изготовление проволочных петель позволяет без хлопот убивать сколько угодно животных. А на грузовиках мясо можно развозить на любое расстояние. Поэтому сегодня та же охота может привести к полному истреблению животных. Но ни один африканский крестьянин этого так быстро не осознает. И почему, собственно говоря, ему следует быть сознательнее наших европейских предков, живших несколько веков назад? С помощью полиции и облав можно, конечно, ограничить браконьерство, возможно, даже и совсем пресечь его. Но настоящая победа наступит только тогда, когда местное население поймет смысл организации заповедников. В последнем годовом отчете национальных парков Кении можно прочесть: то, что охрана природы – один из способов обеспечения благоденствия страны, это еще должно дойти до сознания самих африканцев. Пока они уверены в том, что животных охраняют ради выгоды белых и их дружков, приезжающих охотиться из-за океана. Они ведь отлично видят, как зажиточные иностранцы отправляются со множеством проводников на охоту, а потом возвращаются через их деревни в машинах, доверху груженных трофеями. А местный охотник почему-то должен понести наказание, если вздумает отправиться на охоту. В одном африканском государстве, которое мы посетили во время своего путешествия, приступили к строительству телевизионной студии. Разумеется, что в такой бедной стране телевизоры в состоянии приобрести только около 300 семей, принадлежащих к правящим кругам. Значит, дорогостоящие телевизионные программы будут обслуживать только этих людей. Впрочем, это объясняется отнюдь не благоразумием цветных народов. Ведь наши европейские правители в течение сотен лет вели себя подобным же образом. Правящая каста африканцев просто повторяет то же самое, что прежде делали в их стране богатые европейцы. Ведь и наши предки в чем-то старались подражать римлянам и грекам. Разбогатевшие африканские вожди одеваются элегантно, по-европейски, разъезжают в роскошных американских машинах, строят себе красивые особняки, отправляются охотиться на слонов, если видят, что так делают богатые европейцы. А нам, европейцам, следовало бы вести себя совсем иначе и подавать им совсем другой пример. Пока мы еще хоть что-то для них значим, мы должны постараться внушить им, что дикие животные – это их бесценное богатство и украшение страны, что это пример идеальной общественной собственности всего человечества наравне с собором Святого Петра, Лувром или Акрополем. Кто бы сегодня ни правил в Греции, ни одному правительству не пришло бы в голову убрать бесполезный Акрополь и на его месте воздвигнуть дорогой универсальный магазин или большой отель. Несколько сот лет назад такие вещи с произведениями искусства и памятниками старины зачастую еще случались. Римские храмы разбирали, а из их плит строили жилые дома. В наши дни любые правители отлично понимают, что все человечество возмутилось бы и заклеймило их позором, как варваров, если бы они только позволили себе что-нибудь подобное. Разумеется, кое-где при строительстве плотины Какая-нибудь красивая старая часовенка или усадьба навсегда исчезает под водой. С этим приходится мириться. Но что бы было, если бы новоявленным богачам разрешили устраивать тир среди старинных картин и скульптур? Вот так же обстоит дело и с последними слонами, львами, стадами зебр и носорогами. Конечно, они должны уступить людям место, но наша обязанность на их же родине сохранить для них несколько убежищ, где людям будет запрещено поселяться. Может быть, кое-кому такое требование покажется несколько сумасбродным, но через сотню, боюсь, что уже через 20 лет оно станет само собой разумеющимся. Глава 12. Таковы уж эти масаи. Я нажимаю коленом на рычаг управления, и 12-метровое полосатое крыло сразу же послушно накреняется. Это овцы, Миха! Ну, конечно же, овцы! Как только мы начали снижаться, животные стремительно сбежали со всех сторон и сбились в тесную кучу. Так поступают только домашние овцы и козы, в отличие от крупного рогатого скота и всех диких животных. Поблизости стоят несколько пастухов, это масаи. Но, между прочим, здесь, в западном Серенгети, им делать абсолютно нечего. Вот именно из-за этих масаев нам и пришлось научиться управлять самолетом, пересечь экватор и улететь так далеко от своего дома во Франкфурте. Именно из-за них, вот уже в течение долгих недель и даже месяцев, мы должны подсчитывать здесь диких животных, ловить их, красить и так далее. Вот и сегодня мы вновь разыскиваем повсюду эти огромные стада, чтобы отметить их на своих картах. Ведь из-за масаев собираются на добрую треть уменьшить национальный парк, отрезать от него высокогорье с гигантским кратером Нгоронгоро. Национальный парк — это кусок дикой, нетронутой природы, который должен всегда оставаться таким, каким он был в далекой древности. Люди жить в нем не должны. Правда, англичане в своих колониях вначале придерживались того мнения, что аборигены — это часть живой природы. Однако, к своему великому удивлению, они вскоре обнаружили, что эти дикари, живущие посреди национального парка, обзавелись автомобилями и стали крыть свои хижины жестью, используя для этого бочки из-под бензина. К тому же они стали отказываться охотиться при помощи лука и стрел, стремясь освоить более современное оружие. Ведь людей, какого бы цвета ни была их кожа, нельзя заставлять оставаться дикарями или запретить им размножаться. Поэтому теперь повсюду пришли к выводу, что в национальном парке людям не место, ни европейцам, ни африканцам. Что касается масаев, то они, пожалуй, единственные из местных племен, которые плюют на цивилизацию. Масай ни за что не наденет европейской шляпы и не купит автомобиля. Но зато он будет с безграничной ненасытностью разводить все больше и больше рогатого скота. По заключению лондонского профессора Пирсела, скота, принадлежащего масаям, развелось слишком много. Масаи вырубают кустарники и деревья, чтобы во время кочевок строить все новые и новые жилища и сооружать колючие изгороди вокруг своих кралей для защиты от хищных животных. Таким образом, почва вокруг последних источников воды все больше оголяется и иссушается, и источники постепенно иссякают. Кроме того, во время засухи масаи не подпускают диких животных к водопою. Любые скотоводы, африканские или европейские, никогда не считаются с почвой и растениями, не думают о будущем, лишь бы коровы были сыты. Это хорошо видно на примере обезлесенных гор Италии, Испании, Греции и недавно возникших пустынь Индии. А земли, находящиеся южнее экватора, разрушаются еще быстрее. При такой нагрузке в Серенгети сначала, безусловно, исчезнут дикие животные, но вслед за ними неминуемо и домашний скот масаев. Поэтому разумно было бы предоставить этим кочевникам-скотоводам земли для выпаса вне границ национального парка. Однако, по всей вероятности, будет принято другое решение. Земли, на которых скотоводы имеют право выпасать свой скот, правительство собирается просто-напросто отрезать от заповедника. Что же касается профессора Пирселла, то он, не имея достаточно времени и средств для собственных, более тщательных и длительных наблюдений за кочующими стадами диких копытных, был вынужден в своем весьма авторитетном и добросовестном заключении опираться в этом пункте лишь на рассказы живущих в Танганьике европейцев. Так, например, он пришел к выводу, что огромные стада из западного Серенгети в восточном вообще никогда не появляются, а все те гну и зебры, которых там можно встретить в сезон дождей, приходят туда якобы из кратера Нгоронгоро. Но что бы там ни было, во всяком случае здесь, в западной части парка, масаям с их стадами появляться запрещено. А они все-таки появились. Мы летим назад в свой штаб и держим военный совет с лесничими Тернером и Пульманом. Разумеется, захватчиков надо выдворить, да еще наложить на них штраф, чтобы другим неповадно было. Однако для этой цели лучше захватить с собой окружного комиссара. Такой комиссар здесь называется просто ДО. Это компетентное лицо для всех масаев данного района. Он их опекает и в то же время следит за тем, чтобы они соблюдали порядок. Между служащими, отвечающими за зебр, и служащими, опекающими масаев, легко могли бы возникнуть трения и бумажные войны. Но в британской администрации этого не случается. Отношения здесь, как правило, на редкость корректные. Недолго думая, мы с Михаэлем отправляемся на другое утро в штаб-квартиру этого ДО. Он, не мешкая, садится к нам в самолет, чтобы лично навести порядок. Несколько часов спустя мы уже подъезжаем на двух вездеходах прямо к тому месту, который засекли вчера с самолета. Так оно и есть. 7 масаев пасут стадо из 800 овец. Один из них довольно пожилой, видимо, старейшина, несколько подростков и 2 молодых воина с длинными копьями. Волосы у воинов, как водится, заплетены во много тонких косичек, смазанных красным клеем. Эти красные шнуры собраны на затылке в настоящую косу наподобие тех, что заплетались на средневековых мужских париках. Обычно такая коса еще туго привязана к деревянной палочке. Сражается масай только копьем и коротким прямым римским мечом, висящим в кожаных ножнах у пояса. Ядовитыми стрелами масай пренебрегает. Д.О. объясняет старшему масаю, что с него причитается штраф за незаконный выпас овец. Любой другой африканец начал бы спорить, доказывать свою правоту и, наконец, упрашивать, жалуясь на засуху. Любой белый, между прочим, тоже. И правда, за весь сентябрь выпало только 0,8 миллиметра осадков, в 10 раз меньше, чем в прошлом году. Но масаи не таковы. Старший ответил: «Да, ваша правда. Я знаю, что это запрещено. Раз вы меня поймали, значит, я должен платить». штраф 30 овец или коз. По этому поводу тоже не происходит никаких споров. Оба молодых воина почтительно молчат, когда говорит старший. Они стоят, опершись на свои копья, словно юные греческие боги. Терракотовое покрывало наподобие тоги перекинуто через одно плечо, другое остается обнаженным. Масаи — рослый и стройный народ. Понятия о красоте у них сходны с нашими. Узкие губы, никаких пышных форм у женщин и никаких слишком развитых мускулов у мужчин. Масаи принимаются вылавливать овец, причем я замечаю, что одних баранов и козлов. Молодые боги сдирают с веток лыка, связывают им пойманных животных и грузят в нашу машину. Может быть, за этот незаконный выпас и стоило заплатить 30 овец, думаю я про себя. Во всяком случае, масаи на нас не рассердились. Они даже смеются и протягивают нам на прощание руку. «Вот таковы они», — говорит Део. «Мы теперь открыли скотный базар и постепенно склоняем их к тому, чтобы они продавали лишний скот. В качестве сигнала, извещающего об открытии торгов, я придумал звонить в колокольчик. Этот колокольчик очень приглянулся одному молодому масаю. Он взял его в руки, позвонил им и, отойдя на пару шагов, вдруг бросился с ним бежать. Мы его поймали и спросили, какое наказание ты предпочтешь? Отдать тебя под суд или выдрать здесь же на месте? Тогда его отец, ни слова не говоря, срезал гибкий хлыст и принес его мне. Получив заслуженную трепку, парень пожал мне руку, и инцидент был исчерпан. «Язык масаев очень труден для нас», — продолжал он. «Я до сих пор его как следует не изучил. Когда я только приехал сюда, мне приходилось вершить суд с помощью переводчика на суахили. Разбирая только третье дело, я уже натворил глупостей, обвинив, как потом выяснилось, невиновного. Человека, которого я незаконно осудил, охватил приступ ярости». Он метнул в меня копье, и оно насквозь прошило мне шляпу, к счастью, не поранив меня. Вот она, эта шляпа с дыркой. Я ношу ее с тех пор, вот уже 3 года не снимая. Я не мог решиться наказать этого человека за покушение, ведь я сам был перед ним виноват. Кроме того, я не думаю, что он действительно хотел меня убить. Удивительный народ эти масаи. Предки их были светлокожими и жили в Египте. Их мумии и теперь еще можно найти в очень древних захоронениях.